Некромант, архитектор теней, глава 1. Очнулся я резко, будто и не умирал, открыл глаза и во всех красках ощутил на себе прелести обладания человеческим телом. Ох уж эти хрупкие организмы, голод, боль, страх, неопределенность, паника, отчаяние, дурные мысли, да я б, пожалуй, вздернулся бы от всего этого, только вряд ли получится. Я мысленно улыбнулся, мне не страшна смерть, естественно, в некотором смысле. При желании, если перемолоть тело в фарш, растворить его в кислоте, а затем выпарить получившийся бульон в перегонном кубе, возможно, что-нибудь и получится, но это не снимает вопроса, как поступить с душой. Она зациклена особым ритуалом, и чтобы расщепить этот маленький сгусток сознания, потребуются колоссальные магозатраты, ну или взгляд Изиды. Изида, я сразу вспомнил то, что случилось, с трудом сдержал рвущуюся наружу бессильную злобу. Да меня предали. 13 подлых и трусливых мерзавцев, которых я сделал своими вассалами и возвел в ранг избранных. Жалкие недоноски, расписали как наивного мальчишку. Не помогло даже врожденное чувство опасности. Это просто смешно. Меня, величайшего из всех некромантов, владыку Кардагара Кора, опоили вытяжкой из корня эклипуса, вынули душу и разделили ее на 300 частей, придав одну из них печати тления. И вот я, лишенный дара перерождения, попал в последнее пристанище мертвых, храм Оси, и моя душа, скованная божественной магией, ждала перед самым входом в покой великой Изиды, хранительницы миров. Казалось, прошла целая вечность, но моя последняя аудиенция никак не начиналась. Время шло, мои силы таяли, а хранительница так и не появлялась. Силы таяли, и понимая, что осталось мне немного, я собрался силами и из последних сил крикнул: «Изида, ответь мне!» Ответом было лишь гулкое эхо. «Ответь мне!» Гнев разрушал меня, сжигал изнутри, но я ничего не мог с собой поделать. Продажные твари, слизняки, с каким же удовольствием я выпью ваши души, когда снова обрету истинный облик. Тысячи проклятий в моих венах ждут своего часа. Я привык всегда платить по счетам. «Ответь!» Я продолжал взывать к высоким адонитовым вратам, за которыми находились покои Изиды. Только она могла помочь мне, но все попытки достучаться до нее были тщетны. Неужели в этом мире я остался совсем один? Неужели так бесславно закончу, в полном одиночестве, забытый всеми? А ведь когда-то все было иначе. В своем мастерстве я давно достиг вершины. Некромант вне ранга, архитектор душ, теней и всего сущего, строитель великого царства, объединившего известные мне земли, единственный в своем роде. Не было ни одного живого существа, которое бы не трепетало, услышав мое имя. Воспоминания продолжали проноситься перед глазами, а врата по-прежнему оставались незыблемы. Я замолчал, силы покидали меня, моя душа истончилась настолько, что была готова кануть в пучину безвременья. И вдруг врата открылись. Кардагар, мне с трудом удалось сфокусировать зрение, чтобы рассмотреть сияющий силуэт хранительницы. Только появился, а уже требуешь внимания. Не рановато ли? Ее голос гремел, а взгляд, казалось, прожигал душу. И чем дольше она смотрела, тем меньше времени у меня оставалось. Говорили, что у того, кто отважится встретиться с Изидой, есть только минута, и итогов этой встречи только два – вечное забвение или исполнение желания. Но тон ее голоса не внушал надежды. Слишком уж много ненависти, злобы и жажды мести в нем было. Чем же я разгневал эту небожительницу? Я прошу об услуге. Я должен покарать предателей, вернуть то, чего меня лишили. Власть, величие и бессмертие. Такое не прощают. Тебе ли об этом не знать? Дай мне шанс. Ответом был смех. Врата начали рассыпаться, мир гаснуть. Отведенная мне минута заканчивалась. Я ждал ответа, душа таяла, а Изида продолжала смеяться. Но вот смех стих, и богиня заговорила: «Ты был разрушителем. Что бы я ни строила, ты всегда превращал это в грязь и тлен. Подмял под себя весь мир и встал со мной в один ряд, посмев считать себя выше. И вот ты здесь, и смеешь еще о чем-то просить? Да я скорее скормлю тебя своим псам». Из приоткрытых врат вышли три гигантских чудовища, сумеречные стражи. Стать их обедом равносильно подвергнуться вечному испытанию огня. Улыбка коснулась моих бестелесных губ. «Даже ты желаешь мне смерти? Ну что ж, твоя взяла». Я громко рассмеялся, прямо в лицо богини. Ведь даже она знала обо мне и жаждала шанса поквитаться. Теперь мое величие неоспоримо. Тогда сделай это немедля. Избавь этот сопливый мир от моего присутствия. Он еще не готов узреть истинного владыку. Я вложил в последние слова все презрение, какое смог. Да, и гори в аду, сучка, если он существует. Улыбка слетела с лица Изиды. Она внезапно приняла физический облик и встала напротив меня. Теперь я смог вволю насладиться красотой хранительницы. Утонченное лицо, изящный нос, милые ямочки на розовых щечках, бездонные малахитовые глаза, растворяющие душу. Какой же ты все-таки ханжа, дерзкий, безрассудный и самодовольный эгоист. Богиня провела холодными пальцами по моей шее и коснулась центра груди. Коварная улыбка тронула ее губы. «Я придумала для тебя кое-что поинтересней». С этими словами мир вокруг подернулся дымкой и начал разрушаться. Перед тем, как погрузиться во тьму, я услышал последние слова Изиды. «Я дам тебе шанс прожить еще одну жизнь, последнюю. Ты можешь стать величайшим правителем, но путь к этому лежит только через созидание. Но если ты ошибешься, ты умрешь навсегда, а душу твою я скормлю своим псам. Истинным даром ты ничего не добьешься, и это мое условие. Посмотрим, справишься ли ты. Отныне некромантия – твое проклятие. Так, стоп, вернемся к реальности. Я возродился в человеческом теле. И чем, собственно, я располагаю? Оценка состояния моего реципиента развеяла все сомнения. Я умер. Точнее, умер какой-то там парень, великодушно предоставив в пользование свое тело. И судя по проведенному анализу, случилось это от чрезмерных физических и магических перегрузок, вызванных внешней силой. Что же с тобой произошло? Сердце, аорта, обширное кровоизлияние мозга. Что там еще? Перегрев каналов, разрыв ядра. Да на тебе места живого нет. Во что ты вляпался? В свои-то 20. Уснул в пасти дракона? Что ж, тело лишь костюм, способ взаимодействия с миром, и ничего более. Немного подлатать, и будет работать как новенькое. Я мысленно приступил к сращиванию разорвавшихся органов, но все попытки окончились неудачей. Лоскутья расходились в стороны и никак не хотели слипаться. Благо, что несколько нервных окончаний все же сцепились, облегчив мне управление телом. Какая пакость! Совсем упустил, что переселение никогда не обходится без последствий, переносится лишь дар и навыки, все остальное же достается от донора. А вот с этим как раз были проблемы. Состояние каналов, их проходимости, само магическое ядро парня оставляли желать лучшего. Что ж, мелочи, исправим. Пришлось законсервировать процесс разложения остатками энергии и продолжить изучать обстановку. Так, что там у нас дальше? Я осторожно приоткрыл глаза. Хм, надо заметить, что мое тело не находится в состоянии покоя. Меня куда-то тащит. Грубо, не церемонись, по-варварски. Просто держат за ноги и волокут по выбитому полу, под звуки хлопающей о неровности моей же черепушки. Пусть, так даже лучше, чем дольше недоумки касаются моего тела, тем больше я высосу из них жизненных сил. Уже третий за неделю, прокряхтел тот, что шел левее, невысокий пухлиш с рыжей шевелюрой. По вкусу исходящей от него энергии парень был моим ровесником, но по развитию умен не по годам. Вообще, можно многое сказать о человеке, если знать, как работать с энергией. Иногда некроманту приходится перебрать десятки кандидатов, чтобы найти одного нужного. Пора отсюда валить. Я приехал не для того, чтоб вот так сдохнуть, как собака. Вообще-то, тебя сюда за гриву приволокли, так же, как и всех, ответил тот, что шел справа, страусоподобный доходяга с торчащими вперед шнобелем и кадыком. Ах да, еще и зубами. Ты ж младший сын, верно? Тебя для этого и родили, чтоб других уберечь. Протянешь 2 года, может и отпустит. Только таких случаев раз и обчелся. Так что не вякай. Приехал он. Все равно, свалю отсюда при первой же возможности. Ага, расскажешь потом, как получилось. А дружок твой сам решил выпилиться. Одноглазого так подставить. Видел, как его перемкнуло, когда этот в аномалию сиганул. Да я б, наверное, за такое вообще труп собакам скормил. Тем более он вымирающий. Такие нахрен никому не сдались, чтоб за них переживать. Тьфу ты, так он еще и уголовником же был. Ты в курсе? Ну вот, хоть что-то прояснилось. Никогда бы не подумал, что займу тело сироты-самоубийцы. С другой стороны, мне крупно повезло, можно сказать, запрыгнул в последнюю повозку. Изида вполне могла забросить меня в тело безрукого прокаженного, до конца дней запертого в чертогах Лепрозория, вот бы тогда было весело. А уголовником можно назвать любого, если он не отвечает общепринятым нормам поведения. Все относительно. Ну, уголовник не уголовник, а человек. Гриша меня пару раз от ребят Краснова отбивал, вздохнул рыжий. Да и тебя из жопы вытаскивал, забыл что ли? Тогда, на зачистке, у него шанс был от своего клейма отбрехаться, если б в бастионе до конца службы отстоял. Осталось-то день-два. Аномалия, зачистка, бастион. Что-то это напоминает. Если речь о сопряжении миров, то мне уже нравится это место. Там, где есть пробои, всегда будет чем поживиться. Худой тоже вздохнул и кивком указал на металлическую дверь с табличкой «Утилизация мертвой органики 3». Пришли. После нескольких безуспешных попыток сдвинуть засов, тот наконец-то лязгнул, и мне на лицо упал мигающий белый свет. Последний раз я видел такой перед вратами Изиды. Упс, едва успел прикрыть глаза, чтоб не выдать себя раньше времени. Пока я не выясню, как отреагируют на мое внезапное воскрешение окружающие, лучше продолжать наблюдение. А наблюдать можно и с полузакрытыми глазами, главное не моргать и смотреть в одну точку. Чего шастаем? Сказал же, спирта больше нет. При виде высушенного, как жердь, старика с висящей кожей рыжий сразу осунулся и превратился в памятник. Да мы не за спиртом, ваше благородие. Страус отошел в сторону, указывая на меня пальцем. Клиента вот вам притащили. Утром помер, только со студня вытащили. Капитан Ляхов распорядился доставить в третий утилизатор. А чего мне-то родственникам не нужен что ли? А он из вымирающих. Последний. Некому его с почестями хоронить. Ну коли так, заноси. А чего без тележки? Полы небось все загадили. С этими словами старик посмотрел вглубь коридора. Ну я ж говорил, мать вашу, оттирать сами будете. Дык колесо отвалилось. Мы-то при чем? Подал голос рыжий. Швабра с ведром в подсобке. Шустрее давай. Парни вздохнули и продолжили свой нелегкий путь, волоча меня по полу. Все это время я не прекращал впитывать энергию и почти завершил восстановление внутренних повреждений. К слову, парень оказался совсем не рохлий. Это и не удивительно, если он успел нахватать столько врагов. А вот с магическим потенциалом все обстояло неоднозначно. Он имелся, но практически полностью выгорел, видимо из-за того самого студня. Протащив меня еще с десяток метров, парни остановились. «Куда, ваше благородие? А чё, есть варианты? Корыто только одно свободное. Вот в него и кидайте. Только кран не заденьте, без рук останетесь». «В смысле, в корыто? Я рассчитывал как минимум на ледник, ну или хотя бы отдельную полку». Мой единственный полуоткрытый глаз уставился на трехметровую колбу с бурлящей зеленоватой жидкостью. «Кислота. Вот как жопой чуял, что легко не выберусь. Старик». Тем временем, скрылся в соседней комнате. На несколько минут мы снова остались втроем. «Ну что, Гришаня?» Страус выпустил из рук мою ногу, и та глухо бухнула одно корыто, не поминай лихом. «Косарь твой, я так и быть, себе оставлю, тебе он уже ни к чему. Впрочем, как и все остальное, хе-хе». Я почувствовал, как по карманам забегали пальцы. Потом на шее лопнула цепочка. Что ж, этот мир нисколько не отличается от моего родного. Думаю, я смогу здесь неплохо развернуться. Зря ты так, а ему похрен уже на все. Смотри, долговязый склонился надо мной и, глумясь, потрепал за щеку. Проснись, Гришаня, ты опять под себя навалил. Кто убирать будет? Надо заметить, парню сильно повезло, что он не видел выражения моих глаз. В помещении, к тому времени, стало темно. Половина белых пятен на потолке погасли и из всех щелей заструилась какая-то заунывная мелодия. Рыжий, в отличие от своего приятеля, ногу мою бросать не стал, а присел и аккуратно уложил ее рядом с упавшей, и даже оправил штанины, после чего поднялся и недобро покосился на приятеля. «Посмотрел бы я, как ты это ему в глаза сказал, Страус, а чего бы нет в легкую?» «Только подох твой Гришка и ничего ответить мне не сможет». В этот момент я ощутил, как внутри что-то зашевелилось. Капли энергии, что я перенял от своей похоронной команды, медленно растекались по каналам, напитывая их жизнью. Ее было не так много, как хотелось бы, но достаточно, чтобы запустить сердце. Оно все-таки должно биться, если я хочу сойти за живого, хотя бы когда это будет нужно. В человеческой стопе 26 костей, лично проверял, и только без одной из них он теряет способность ходить. Я с улыбкой сжал до хруста щиколотку Страуса, при этом подмечая особенности своего голоса. После некроза голосовых связок он приобрел уникальный загробный оттенок. Ничего, поправим, если не решу оставить как есть. Страус завопил и отпрыгнул от меня, как от огня, а рыжий снова впал в ступор, не забыв при этом разинуть рот. Ну и рожи, конечно, у них, будто покойника увидели. Гриша. «Ты, живой?» – Первым очухался рыжий пухлиш. Но ведь ты же сгорел. Ага, значит, студень, это что-то кислотное или ядовитое, но вряд ли огненное. Сделаю пометку в голове, чтоб потом разобраться. Как видишь, ты ошибался. Я жив и ужасно хочу есть, желательно чего-нибудь мясного. Еда и вправду придала бы мне сил. Я хоть и ревенант, в привычном понимании этого слова, но в пище все же нуждаюсь. Страус, все это время беззвучно хлопающий ртом, наконец-то пришел в себя и выставил вперед ладони. Григорий, ты не подумай чего такого, я ж в шутку все. Ты шумер, вроде как, вот я и решил, что, извини, пожалуйста, вот, возьми. Он ссыпал мне на грудь все, что выгреб из моих карманов, и предусмотрительно отошел на пару метров. Ну, так легко ты не отделаешься, зубастик, извинения не принимаются. Ты неуважительно отнесся к моему телу и вдобавок присвоил себе мой косарь. Что это, я понятия не имел, но на всякий случай решил напомнить. Верни его, сейчас же, говорил я спокойным голосом, но Страус все равно замялся, втянув голову в плечи. Он похлопал себя по карманам и развел руками. Но у меня нет денег, я же у тебя только неделю назад одолжил, до следующего жалования. Ах, вот о чем речь, я перевел взгляд на рыжего, судя по тому, как тот ко мне относился, он единственный, кому я могу сейчас довериться. По крайней мере, толстяк неплохо отзывался о почившем Григории и до последнего отстаивал его имя. Время? Что время? Куда? Рыжего затроило. Сколько сейчас времени, я спрашиваю. А, еще часа два до смены. Вот, я перевел взгляд на Страуса и снова улыбнулся. У тебя два часа, чтобы вернуть долг. Время пошло. Деньги они во все времена играли огромную роль, а я не привык, чтобы то, что принадлежало мне, присваивали другие. Пусть прошлый обладатель этого тела и одолжил денег этому человечишке, но сейчас его нет, он не я, чего, но ведь мы договаривались. Жалобно заскулил парень, я аннулирую наши договоренности, по причине утери доверия к одной из сторон, все, исчезни. Честно говоря, Страуса мне было не жалко, от такого лучше избавиться сразу. Например, выгнать половой тряпкой или обратить в слугу. Предпочтительнее последнее, но сейчас не тот случай, когда стоит показывать свои способности, тем более я не уверен, что у меня хоть что-то получится. Вот рыжий из другого теста, ему я верю, с ним можно иметь дела, а это немаловажная штука в наше время. Но сначала надо выяснить, куда я попал. Не уверен, что между нашими мирами есть связь, но все же, и вообще, где и на каком положении я нахожусь. Если это какая-то каменоломня, а я раб, то выбраться отсюда будет проблематично, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. Мне же нужно поскорее вернуться в родовое гнездо, ведь оно же у меня есть, или нет? Погоди-ка, анализ воспоминаний не дал никаких подробностей, кроме как тех, что дела у моего предшественника были не ахти какими. О том же говорили и последние слова Страуса. Неудивительно, что я свел счеты с жизнью, в смысле, он, скотство, надеюсь, что хоть какие-то права в этом мире у меня остались, впрочем, вопросы потом, сейчас сон и еда. Когда поникший Страус наконец-то оставил нас наедине, я встал и принял более-менее вертикальное положение, штормило меня знатно, успевшие закоченеть мышцы приходили в себя очень неохотно, нужно доложить одноглаз БРРР, Сергею Михайловичу, он тебя осматривал, в жопу Сергея Михайловича, если он живого от мертвого отличить не может, отрезал я. Рыжий быстро кивнул. Отведи-ка меня лучше, как там тебя. Игнат, быстро вставил рыжий. Да, Игнат, отведи-ка меня лучше домой. Мне нужен отдых. Парень выпучил глаза. Если ты имеешь в виду казармы, то отведу. Ты ж сосед Марка, вы с ним в контрах, насколько я помню. Да, да, туда, махнул я рукой и буквально повис на оторопевшем Игнате. Лишнего от своего нового приятеля я не брал. Только самую малость, не хватало, чтоб еще и он накочурился, а вот мне и в самом деле требуется отдых. Не так-то легко обратить вспять некротические процессы, не имея в распоряжении необходимых ресурсов. В физическом плане это сопоставимо с внезапно ожившей сушеной рыбой. Грубое сравнение, но принцип, в данном случае, такой же. В этот момент в помещение вошел старик. На нем был защитный комбинезонный шарообразный стеклянный шлем со множеством трубок. Увидев, что недавний труп стоит и как ни в чем не бывало беседует с одним из парней, старик пришел в бешенство. И неудивительно, я бы тоже разозлился. Бедолага столько времени натягивал на себя тяжеленный костюм и все зазря. Ах вы ж черти, да я вас в карцере сгною. Это Жернов что ли послал, козлина нечесанная, передайте, чтоб на пороге больше не появлялся, скотина, два нога, вот давай после этого спирта». Игнат подхватил меня под руку и под аккомпанемент матерных словосочетаний поволок обратно по коридору. Мы ввалились в небольшую, 2 на 3 метра, комнату с раздвижными дверьми и, зачем-то постояв в ней пару минут, вышли уже в совершенно другом месте. Странная штука, по-видимому, какая-то разновидность местных порталов. Еще через 10 минут хождения среди рядов двухъярусных коек Игнат остановился перед самодельной ширмой, рядом с которой кучей лежали чьи-то вещи. Шторка распахнулась, и перед нами появился прыщавый доходяга в штанах и какой-то нелепой рубахе без рукавов. Он недовольно посмотрел на Игната, а потом перевел взгляд на меня. «Ты, да-да, я, подвинься-ка, дружок». Я оттолкнул соседа по койке и вошел внутрь. Не знаю почему, но опыт мне подсказывает, что это не тот человек, которого стоит держаться. А размениваться любезностями было некогда, я и вправду опасался отрубиться прямо в коридоре. Что за хрень? На той койке, которая, по всей видимости, раньше принадлежала мне, лежал какой-то здоровый хмырь. Я так понимаю, вещи снаружи, мои вещи, устало вздохнул я. Тебя списали, Гриф. Как безвозвратные потери, развел руками Марк, а это походу был именно он, с которым я в контрах, а на твое место всегда очередь была, сам знаешь, ты и так на нем почти 2 года провалялся, можно сказать, почти что на обелиске силы, Гриф, наверное, это мой позывной, хоть не Тетерев, и то ладно, а вот с обелиском надо бы разобраться, что-то подобное было и в моем мире, сила сейчас очень нужна, ее излучение я почувствовал еще на подходе, с этим не поспоришь, вставил свое здоровяк, теперь я здесь. А вот и приказ, с этими словами он выставил передо мной какую-то бумажку, не нужно обладать большим интеллектом, чтобы понять, что это липа. Я снова вздохнул, будь при мне все мои способности и возможности, эти оба уже давно корчились на полу, испытывая все прелести скоротечного обезвоживания. Сейчас я не уверен, что справлюсь даже с этим дрящом, и без того видно, что его физическое состояние выше моего в разы, тем более с полухудым ядром. Я с сожалением осмотрел свой магический потенциал внутренним взором. Да уж, ползти и ползти. Из 3 десятков сфер доступно разве что 1,5, поглощение и ментальное зрение, силы которого едва хватало, чтобы покрыть ближайшие 2 метра. Не густо. На остальное элементарно не хватало пропускной способности каналов и мощности силового ядра. Удивительно, что я вообще смог запустить это тело. Что ж, вам крупно повезло, ребята. Предлагаю разойтись по-хорошему, ты вернешься на свое место, а я займу свое. Жлоб недобро улыбнулся и хотел было уже встать, но внезапно выставил руки вперед и, округлив глаза, замер. Сомневаюсь, что этот переросток вдруг передумал со мной связываться. Не успел я обернуться, как за спиной раздался противный скрежещущий голос. Интересно, и вправду живой, рядовой Пугачев. На выход. У нас предстоит долгий и тяжелый разговор. В проходе стоял здоровенный мужик с одним единственным глазом и протезом вместо правой ноги. По-видимому, это и есть Сергей Михайлович, тот самый, что зафиксировал дату, время и место смерти моего невезучего донора. Чуть в стороне топтался страус. Он по крысе морщил нос и как девка теребил пуговицу кителя. Нажаловался: «Сученыш, ничего, с тобой у меня будет отдельная, приватная беседа». Я повернулся в полоборота и, не отрывая взгляда от одноглазого, процедил: «К моему приходу кровать освободить, белье поменять, мои вещи очистить и сложить, как было, приду, проверю». Одноглазый скосил в улыбке рожу и, ловко развернувшись на протезе, добавил: «Сомневаюсь, что тебе вообще понадобится койка». Глава 2. Не знаю, что себе возомнил этот человеческий обрубок, но он, как ни в чем не бывало, уселся в свой тряпичный трон и уставился на меня единственным глазом. Нас разделял длинный дубовый стол с обтянутой красным сукном столешницей и резными боковинами. На столе, кроме книжицы и светящегося шара на ножке с прибитой к стене веревкой, лежала развернутая карта. Вот она бы мне не помешала. Картография – одна из первых наук, что я познал еще в детстве. Ну, и как это понимать, Гриф? Не мог потерпеть 2 часа, вывалил Сергей Михайлович, когда в кабинете наступила тишина. Не дожидаясь ответа, он распахнул дверцу железного домика и выставил перед собой графин с 2 бокалами. Спешно наполнил их наполовину, взял ближайший и, не примиряясь, выпил. Каха, мля, сука, Какого рожна ты творишь? Ты представляешь, что сейчас будет? Как ты вообще очнулся? Сказать, что я удивился, значит не сказать ничего. Мои брови медленно поползли вверх, а в голове начали выстраиваться логические цепочки. Точнее, попытались выстроиться, но ничего вразумительного из этого не вышло. Как-то это совсем не вяжется с последними событиями. Сколько там прошло со времени моей смерти? Что я упустил? Почему он говорит так, будто мы с ним хорошие приятели? Ну или, как минимум, повязанные одним делом люди. Кстати, в кабинете отчетливо чувствовался источник силы. Не уверен, что это обелиск, но подпитка от него шла мощная. Жалкие крохи от Игната и Страуса, ничто по сравнению с этим. Надеюсь, мне удастся наполнить хоть половину от нынешнего объема ядра. Как ни крути, а энергии у меня по-прежнему мало. Все, что я добывал от окружающих, уходило на восстановление тела и памяти. Что ты молчишь? Сергей Михайлович подался вперед, сжав кулаки и скрежеща зубами. Я рассчитывал услышать вашу версию, понятия не имел, что сейчас хотят от меня услышать, и решил немного схитрить. Одноглазый залпом осушил второй бокал и вышел из-за стола. Подойдя к шкафу, он выдвинул верхний ящик, пошурудил в нем пальцами и извлек из него перевязь потрепанных бумаг. Вот, полюбуйся. Я взглянул на первую страницу. С очень точного портрета с белым обрамлением на меня смотрел парень с густыми кустистыми бровями, квадратным волевым подбородком и едким взглядом. Снизу, аккуратным каллиграфическим почерком, выведено имя Пугачев Григорий Афанасьевич, гриф и дата поступления на службу, 13 марта 2022 года. А, так это я, какой симпатяга, будто съел чего-то порченого и сейчас хочу выплюнуть. Кстати, интересный подход к делопроизводству, никогда бы не додумался нанимать для этого целого художника. Получается, почти 2 года уже отмахал, судя по календарю на стене, отсюда и такая спешка. Видимо, на гражданке Грише уготована жаркая встреча, раз решил на том свете спрятаться. Что ж, так даже лучше, чем раньше разберусь с недоброжелателями, тем быстрее возьмусь за дело. Бумаги я все же взял. Будет странным вчитываться в каждую строчку, но пробежаться взглядом мне никто не запрещает. Сейчас важна любая информация. Сирота, виконт, по праву наследства, граф. Огромные долги и выставленное на торги родовое поместье, которое, судя по дате постановления, никто покупать и не собирается. Интересно, почему? В строке судимость короткая, но емкая по смыслу пометка. Убийство, жертва, барон Сироткин, не погашено. В правом верхнем углу небрежно намалеванный красный крест. Хотя, правильнее будет сказать, буква Х. Так обычно помечают покойников. Вот, значит, оно как, уголовка, долги и куча проблем. Прекрасно, мой дорогой Гриша, надо бы сходить к лекарю, вдруг я счастливый обладатель какого-нибудь сифилиса. Я сложил бумаги в кучу и бросил их на стол. Занимательная история, мне было совершенно непонятно, к чему весь этот спектакль, и что, собственно, от меня хотят. Сергей Михайлович ткнул пальцем в фотографию. О, кажется, я вспомнил, как называется эта штука и как ее добывают. Удивительная магия, и похоже здесь она распространена. Веселишься? А вот теперь слушай. Он склонился к моему лицу и зашептал с устрашающим видом. У нас с тобой договор, гриф. Забыл, да, я тебе новую жизнь, ты мне, купчие на землю и свое долбанное поместье. Все, что от меня требовалось, я выполнил. Точнее, выполнил бы, если б не твои выкрутасы. И я не намерен из-за твоей тупости нарушать свои договоренности. Очень много людей подключено, и все они ждут результатов и своей доли. Ты уже списан. Понимаешь, обратного пути нет. А вот теперь, кажется, все прояснилось. Не выдержав давления, Григорий решился сфальсифицировать свою смерть и начать жизнь с чистого листа, пусть и не в титуле графа. Взамен он обязался передать все свои земли и недвижимость шайке продажных чиновников. Все бы ничего, но Григорий умер по-настоящему, и сдается мне, смерть эта не была случайной, умышленное убийство, с целью избавления от объекта преступления. Вот как это называется. А значит, весь этот договор с самого начала был фикцией, и я расторгаю его, по причине потери доверия к одной из сторон. Ничего страшного, с невозмутимым лицом ответил я. Этот крестик можно закрасить. Лицо Сергея Михайловича пошло пятнами. Он дернулся, будто хотел броситься на меня и задушить, но потом успокоился и медленно оправил лацкан кителя. Кажется, ты плохо меня понял. Он снова разлил по стаканам. О, еще одно слово. тебя не должно быть в живых, ты – труп, механизм не обратить вспять, люди отдали большие деньги, чтобы провернуть это, а завещание твое яйца выеденного не стоит, пока ты жив. Предлагаете мне самоубиться? С улыбкой спросил я. Сергей Михайлович улыбнулся в ответ. Он снова открыл сейф, так кажется называется это изобретение, и достал бутылек из темного стекла. Нет, что ты, всего-то требуется повторить процедуру. Выпить это, только двойную дозу, и броситься в аномалию, при свидетелях и все такое. Тебя вывезут из бастиона и разместят в безопасном месте. Ты очнешься и заживешь новой свободной жизнью. Без долгов, обременения и врагов. Ага, в мерзлой земле и головой вниз. Наслышан я, как избавляются от нежелательных людей в подобных заведениях, а скорее всего, как и в первый раз, в ванной с кислотой. Сейчас меня спасает только то, что о моем воскрешении знают как минимум 5 человек. А что насчет утилизатора? Одноглазый кашлянул. А что с ним? Я очнулся в ванной. Перед тем, как... А, ты об этом. Сергей Михайлович откинулся в кресле. В любом деле важна каждая деталь. Петрович по договоренности должен был активировать сигнал работы утилизатора, чтобы в журнале отметили факты время утилизации якобы трупа. Ну ты понял. Поэтому Петрович не поленился и надел на себя защитный костюм, и даже шлем, а еще не выгнал двух провожающих. Наверное, собирался, но не успел, ведь важна каждая деталь. Видя мои сомнения, Сергей Михайлович добавил, и небольшое дополнение, подарок, так сказать, от меня лично, он откинулся на спинку и деловито закинул ногу на ногу. Я сделал тебе новый паспорт и даже прикупил небольшой домик, в деревне, на сдачу. Барон там спокойный, многого не требует, так что заживешь, как король, все бумаги уже готовы, осталось дело за малым. С этими словами он придвинул бутылек ближе. Я пристально всмотрелся в глаза Одноглазого, вернее, в его единственный глаз. Интересный ты человек, Сергей Михайлович, прожженный. Сколько раз ты проворачивал эту схему? Можно посмотреть? Что посмотреть? Сергей Михайлович сдвинул бровь. Мой новый паспорт и документы. Ха-ха. Буквально перед тобой отправил их почтой. Они будут ждать тебя, КХМ, в твоем новом доме. Утром доставит. Он и в самом деле считает, что я поведусь на его предложение. Нужно быть отбитым на всю голову, чтобы предлагать мне выпить эту хрень еще раз. Я-то знаю, чем все закончится. Хотя, почему бы и нет? Мое тело по-прежнему мертвое, а отравить труп невозможно. Я взял бутылек и покрутил его в руках. Хочешь поиграть со мной? Давай. Только сам не подавись. Я согласен. Но с одним условием. Мой взгляд упал на стакан водки. Пожалуй, вариант с выпивкой будет лучше. Ну и, что тебе нужно? Сергей Михайлович заинтересованно подался вперед. Срок моей службы подходит к концу. Завтра, я продолжал крутить бутылек перед глазами, рассматривая его на просвет. Все верно. Переведите мои косари на новое имя, с доверенностью на МММ. Игната, вы его знаете. Подпишите приказ, при мне, и уберите его в сейф, от греха подальше, а ключик в ящик киньте. Или куда вы там его убираете? Вечером отправьте приказ голубями, на мой адрес. Это ведь возможно сделать. Сергей Михайлович сдвинул брови к переносице, но потом расслабился и победоносно улыбнулся. А ты, остряк, голубями. Ха. Он достал бланк, заполнил его, поставил подпись, печать и протянул мне на ознакомление. То, что этот жулик замешкался, когда вписывал мои новые данные, лишь подтвердило подозрение и решение, принятое мной, было верным. Скоробогатов Кондратий Патрикеевич. Удивительное сочетание. Мог бы и заморочиться, раз решил пойти на блеф. В любом случае, никуда эта бумажка не уйдет. Годится. Я с улыбкой протянул листок обратно и подбросил бутылек с ядом. Как быстро зелье начинает действовать. Можешь выпить сразу. Через пару часов выходим в рейд, на зачистку гнезда. Так что... 3-4 часа в запасе у тебя есть. В этот момент раздался стук и в кабинет вошел молодой сержант. Хотя, нет, не молодой, взрослый, просто он был настолько худым, что с трудом переставлял тонкие, как спицы, ноги. Парень отдал честь и вытянулся по стойке смирно. «Капитан Ляхов, разрешите обратиться?» «Тютюлин, ты не видишь, я занят, зайди позже». «Простите, ваше благородие, срочное дело». С центра запросили списочный состав боевых расчетов на Рождество. Требуют прямо сейчас. Сергей Михайлович вымученно улыбнулся, мол, достало это начальство, и подошел к шкафу. Знал бы ты, сержант, сколько проблем решил одним своим появлением. Я сделал вид, что хочу пройти к окну, Там, между прочим, открывался прекрасный вид на зеленеющий вдалеке сосновый бор, и незаметно вылил содержимое бутылька в стакан с водкой. Жидкость помутнела, но сразу же стала кристально чистой. Посмотрим, как сработает это чудо лекарства. А за окном и вправду открывался прекрасный вид. Находились мы не ниже пятого этажа. Внизу, метрах в 50, насколько хватало глаз, в стороны тянулась 5-метровая каменная стена, с башенками, дозором и грузовыми подъемными платформами. Прямо перед нами располагались высокие бронированные ворота с каменным же предбанником и блокпостом, а не все так просто с этим бастионом. Он напоминает мне великую Калидорскую стену. Ее тоже, в свое время, от всяких тварей строили, правда не помогло. Для меня, в текущем положении, выхода два, либо драпать во время вылазки, либо дожидаться развития событий на законных основаниях, с погашенной судимостью и увольнительной, спокойно отправляться в родовое поместье. Последний вариант был предпочтительнее. Он гарантировал статус законопослушного гражданина, что на первое время оградит меня от излишних проблем. Капитан Ляхов передал Тютюлину документы и, дождавшись, когда тот закроет за собой дверь, вернулся к разговору. Как и договаривались, он положил приказ с подписями в сейф, закрыл его, а ключ бросил в ящик стола, который, к слову, никак не запирался. Прекрасно. Недоумок даже не подозревает, что сам облегчил мне задачу. И, как он говорил пару минут назад, осталось дело за малым. Я отсалютовал уже пустым бутыльком и поднес его к губам. Одноглазый в очередной улыбнулся и залпом опростал стакан с водкой и ядом. Вот и отлично, Тютюлин. Громыхнул он на весь кабинет. Дверь снова открылась и на пороге появился тщедушный помощник капитана. Слушаю, ваше благородие. Сопроводи рядового Пугачева в пункт сбора. Проследи, чтобы все было по первому разряду. Только сам, лично. Подойди к Фокину. Он организует. Потом доложишь. Слушаюсь, ваше благородие. Перед тем, как покинуть кабинет, я остановился в дверях и внимательно посмотрел на Ляхова. Последний вопрос. Валяй. Для чего вы прибили этот светящийся шар к стене? Сергей Михайлович долго молчал, а потом вдруг громко рассмеялся и махнул рукой. Интересно, почему он так отреагировал на, казалось бы, простой вопрос? Странный человек. Я, в сопровождении Тютюлина, отправился в пункт сбора. Правда, получилось немного наоборот, сопровождающим из нас двоих был я, а Тютюлин еле-еле ковылял в 5 метрах позади, периодически останавливаясь на передышку. Интересно, он тоже младший сын и отбывает повинную, или самый настоящий служивый, и вообще, почему охраной рубежей занимается всякий сброд, а не профессиональные и опытные наемники? Какая-то странная политика относительно такого важного объекта. Когда мы дошли, в длинном просторном помещении с высокими потолками было уже людно. С полсотни разного вида парней двумя колоннами толпились у перегороженной решеткой арсенальной комнаты, где под запись им выдавали оружие. И были это не мечи с арбалетами. Внешне образчики вооружения походили на знакомые мне мушкеты, бомбарды и аркебузы, но были компактнее и совсем уж диковинного вида. Надо будет изучить принцип их действия и найти способ, как, в случае чего, быстро вывести из строя. Против меня когда-то выставляли даже дракона, но я сделал из него помощника, конечно же перед этим заблаговременно превратив в зомби. Просто я знал, как это сделать. Оставив меня одного, Тютюлин отправился к распорядителю творящегося здесь действа, крепкому, 2-метровому усатому вояке. Тот как раз раздавал поручения своим подчиненным и подгонял командиров отделений. Пока я разглядывал весь этот зоопарк, взгляд упал на старых знакомых, с которыми у меня остались нерешенные вопросы. Те как раз получили оружие и быстрым шагом направлялись к широким воротам, где уже выстроились 2 ровных прямоугольника. Особняком стояла небольшая группа людей, разительно отличающаяся от основной массы. Никакого огнестрела, только холодное оружие и артефакты. Маги, этих я учую за версту. Присутствовала здесь и моя несостоявшаяся похоронная команда. Игнат и Страус, последний, к слову, сразу же затерялся в толпе, едва встретился со мной взглядом. Ничего, пусть прячется. Бегающие от страха глазки всегда меня веселили и делали скорую встречу только желанней. Здорово. Слышал, это твоя последняя вылазка, Гриф? За спиной раздался неприятный голос. Кого это опять принесло? Я развернулся и нос к носу столкнулся с невысоким, но достаточно крепким парнем. Вид у него был грозным, а взгляд шальным и немного придурковатым. Младший сын, одним словом, и, по-видимому, не очень удачный. За его спиной терлись еще трое, чуть повыше, но моложе. Ага, дружки. Память Григория великодушно подкинула имя этого персонажа. Краснов Миша, неугомонный парень, который притягивал к себе неприятности и любил поиздеваться над слабыми. Надо бы по возможности хлебнуть из него энергии. Ее у него, судя по размерам ядра, хоть отбавляй. В этот момент я случайно взглянул на свое запястье и увидел на нем странное свечение в форме круга. И сейчас оно походило на лунный месяц. Баланс. Проклятие. Верный путь. В голове прозвучали последние слова Изиды. Ах, вот, что она имела в виду, говоря про проклятие. Значит, любые негативные действия с моей стороны влекут за собой последствия, а эта штука на руке – просто индикатор баланса. Вовремя. Я почти перегнул палку. Осталось выяснить, что произойдет, когда индикатор окрасится темным. Не скажу, что рад тебя видеть, но привет. Слышал, ты следишь за каждым моим шагом. Хочешь написать биографию? Шайка Краснова закатилась от смеха, а тот мгновенно покраснел, оправдывая свою говорящую фамилию. А ну заткнулись. Бросил он через плечо, и когда за его спиной наступила тишина, угрожающе придвинулся вплотную. Не попадайся мне за периметром, понял? Я тебе еще пару дырок добавлю, чтоб уж наверняка. Лучше следи за своими дырками. Сколько их там у тебя, рабочих? Сука, прошипел Краснов. Больше не найдя, что сказать, он развернулся и с каменной рожей прошел сквозь своих ребят. Те удивленно посмотрели вслед и молча проследовали за ним. Нервный какой, такие долго не живут, по опыту знаю, но на всякий случай лучше держать его в поле зрения. Гриша, опять, да сколько же у меня здесь врагов? Видимо, много, но в этот раз это был Игнат. Он махнул рукой и, расталкивая молодняк, начал пробираться ко мне. Выглядишь лучше. Не против, если я с тобой побуду? Рыжий протянул руку, одновременно кивая в сторону очереди. Идем, пока нормальные пушки остались. В прошлый раз я с кривым дулом бегал, думал подохну. Ответить я не успел. Откуда-то появился Тютюлин, и выглядел он будто всю ночь скакал по пересеченной местности. Рядовой Пугачев. За мной, с одышкой проговорил он. Эко парня разнесло, еле языком ворочает. Пахнет запущенной пневмонией и заболеванием крови. Неужели в бастионе не нашлось ни одного лекаря, чтобы подлатать бедолагу? Об этом я сразу же и спросил своего сопровождающего. Он с удивлением посмотрел на меня, нахмурив брови, но все же ответил. Я всего лишь адъютант, лекарем не до меня, им других забот хватает. После вылазок, парень прокашлялся в платок и быстро спрятал его в карман, но я успел заметить на нем красные разводы. Я договорился, оружие напрямую с арсенала получишь, проверенное. Зачем, хотел было спросить я, но промолчал. Все равно на убой иду, какая разница с чем. С другой стороны, парень об этом не знает и просто делает то, что велено. А я, неуверенно спросил Игнат, мы вместе. Тютюлин смерил Рыжего генеральским взглядом и молча кивнул. А он мне нравится, ответственный, и даже немного заботливый, редкое качество. Я подошел и взял его за руку, горячий, потный, и этот запах, от силы пару-тройку дней, у смерти свой особенный аромат. Что ты делаешь? Попытался отдернуть руку Тютюлин, но у него ничего не вышло. Жар будет расти еще пару дней, потом ты умрешь. С холодным взглядом отчеканил я и влил в него немного энергии, перенятой у страуса и Игната. Это, конечно, не панацея, но пару дней жизни добавит. Тем более, мне нужно держать баланс. Теперь отметина на моей руке стала симметричной. Взамен я забрал остатки наложенного на парня проклятия. Мне оно нужнее. Кстати, что за неуч проводил ритуал? Настолько корявого и бездарного исполнения я еще не видел. Топорная работа. Таким разве что диарею вызывать и то, вряд ли сработает. Тютюлин замер, как истукан, а Игнат непонимающе хлопал глазами, переводя взгляд с меня на Тютюлина и обратно. «Как ты это понял, друг?» «Наконец», — спросил он, — «ты вроде не лекарь». Воспользовался своим родовым даром, я не стал уточнять, каким именно. Все же весть, что рядом находится некромант, может травмировать психику, к тому же, темное искусство может быть под запретом, а спрашивать об этом напрямую небезопасно. Парни ошалело уставились на меня, и если глаза Тютюлина источали непонимание и страх, то Игнат просто сиял от восхищения. Вот и первого последователя подвезли, говорил же, толковый парень. Мой сопровождающий не ответил, он безучастно довел нас до арсенала, дождался, пока мы получим оружие, теплые тулупы и пайки, и только потом молча пошаркал к выходу. Последним я, кстати, сразу же не преминул воспользоваться. Достал какой-то прямоугольный сухари, не отходя от окошка, сгрыз. «Я могу помочь. За услугу», — окликнул я Тютюлина, закончив скорый прием пищи. Тот уже почти дошел до двери и шарахнулся так, будто ему крикнули прямо в ухо. «Подумай». Тютюлин некоторое время потоптался, испуганно косясь то на меня, то на свои ноги, и ушел. Но двигался он уже куда увереннее. Через 10 минут нас погрузили в большие железные повозки, странно трясущиеся и дымящие какой-то гадостью, почему-то без коней, и вывезли за периметр. Снаружи все было по-другому. Послеобеденное солнце светило еще ярко, и я смог неплохо изучить окрестности бастиона. Воронки от взрывов, выжженные пеньки, обугленные кости. И все это на протяжении нескольких сот метров. Из всплывших воспоминаний я узнал, что так выглядит полоса отчуждения. Стерильная зона, образовавшаяся в местах прорыва. Дальше начинался лес. Весьма необычный лес. Когда-то именно в таком я отстроил замок и основал клан. Долгий процесс, муторный, но он стоил того. Сейчас мне предстоит сделать то же самое, и даже немного больше. Наша колонна двигалась по неглубокому снегу между соснами и через пару километров добралась до перевалочного пункта. Здесь мы оставили самоходные повозки, разбились на группы и пошли пешком. Лес стал более редким, и мы двигались по широкой вытоптанной тропе. Впрочем, мнимое спокойствие длилось недолго. Внезапно по лесу прокатился протяжный рев, и прямо на меня из-за куста бросилась первая тварь. А мне нравится это место. Совсем как в моем старом саду в замке, где я обычно развлекался после обеда. Глава 3. Мой первоначальный план был прост до безобразия. Выбраться из этой дыры, желательно официально и без хвостов, найти пару-тройку помощников, на первое время достаточно, и начать притворять в жизнь все задуманное. А хотелось мне много чего. Несложная задача, с учетом того, что я уже начал готовить то, что для этого нужно, и начну я с этого ублюдка Ляхова. Но, как часто бывает, у жизни на этот счет свои планы. Кое-кто явно страсть как не хочет, чтобы у меня все прошло гладко. Точнее, я знаю, кого именно нужно благодарить, и намереваюсь отплатить той же монетой, как только разгребу то дерьмо, в которое меня окунают. Сейчас мне откровенно пытаются сунуть палки в колеса. И даже не палки, лом, и не в колеса, а в задницу. Я сделал все так, как это делал Игнат, но то оружие, что выдали мне в арсенале, так и не выстрелило. И для чего, собственно, оно тогда нужно? Ай да капитан, все, я смотрю, у тебя схвачено. Уверен, начало этой цепочки тянется на самый верх, и когда-нибудь я обязательно ее размотаю. Перед тем, как на меня навалилась волкоподобная тварь, я перехватил свое бесполезное оружие на манер дубины, и наотмашь съездил им по оскаленной морде. Приклад ожидаемо треснул, но пару секунд я все же выиграл. Быстро сократил расстояние и накрыл ладонью запорошенную снегом холку. Тварь замерла, а я едва смог устоять на ногах от потока дикой энергии. Это вам не с хилых людишек крохи собирать, тут поток так поток. А вот мое тело оказалось куда слабее, чем я ожидал, им лучше заняться сразу. Да и сами монстры в этом мире сильнее тех, что встречались мне раньше. В любом случае, от этой шавки я получил достаточно, чтобы не свалиться и даже немного больше. Часть ушла на ремонт тех же каналов, из которых сейчас хлестала протечка, часть на укрепление мышц и сухожилий. Их мне еще качать и качать. Впрочем, как и все остальное, отбросив в сторону обмякшую тушу, я перекатился и, пропустив над собой второго волка, бросился за ним следом. Ну как бросился? Схватил серого за хвост и дернул на себя. Энергии у меня теперь побольше, так что можно понемногу укреплять тело силой. Краем глаза заметил изумленную физиономию Игната. Он как раз разделался со своим противником и сейчас трясущимися руками пытался присоединить к своей тарахтелке какую-то коробочку. Старую он почему-то сунул в подсумок. По-видимому, в этих контейнерах хранятся ружейные пули. Интересное инженерное решение. После энергии от второго волка меня снова качнуло, но на этот раз причина была другая. Я преодолел порог, это уже радует. Теперь только в путь. Свое оружие я сразу же перекинул через плечо. Толку от него сейчас мало, а вот бросать нельзя. Я ж за него в журнале расписался, значит оно на строгом счету, и за утрату казенного обязательно вычтут из жалования. Все армии во всех мирах одинаковы. Понятное дело, этого я себе позволить не могу, да и все свои косари я рассчитывал все же забрать. Странное слово. Деньги я привык называть деньгами, но раз уж тут так принято, пусть будет. В качестве оружия я оставил штык-нож. В отличие от огнестрела, с которым он шел в комплекте, штык оказался практичным и удобным, да и ножны совсем не мешали, а даже наоборот, как бы защищали бедро. В прошлой жизни у меня был почти такой же, только с зачарованием и в форме клыка, самое то, для теневого убийцы. К тому времени, когда на небольшой проплешине начали стихать звуки битвы, на моем счету было уже 5 волков и 1 заяц. Он, кстати, был вполне здоровым беляком, и просто не хотел стать чьим-то ужином, вот и сиганул, как ужаленный, прямо мне в ноги. Слышал я одну теорию, что некоторые звери не подвержены изменению аномалии. Видимо, так оно и было. Убивать я его не хотел, но так уж получилось. Жалко зверюшку. Кстати, из-за него метка Изиды снова стала отрицательной, что в принципе понятно. Но как же тяжело к такому привыкнуть. Придется вырабатывать привычку, вбивать в голову четкую мысль, что лучше 10 раз обдумать, чем один раз убить или обратить в нежить. Последние мне в любом случае будут нужны, из них получается неплохая массовка, особенно если обучить действовать сообща. Но это уже следующий уровень мастерства, до него мне пока далеко. Вокруг еще продолжалась битва, звенели мечи, трещали автоматы и даже один раз громыхнул взрыв, судя по вставшим дыбом волосам, магического происхождения. В этом мире, насколько я помню, пороха не было, вместо него использовалась рунная пыль, очень нестабильная смесь, пригодная разве что для производства пуль, а вот грозовые заклинания в качестве бомб и снарядов, пожалуйста. Через 5 минут все прекратилось. Жертвами этой непродолжительной бойни стали не меньше 3 дюжин измененных волков, 3 вепря и 1 шальной заяц. Среди людей потерь не было, что, на самом деле, удивительно. Еще в первые минуты боя я лишний раз убедился, что вся эта разношерстная толпа, именующая себя чистильщиками, на деле оказалась стадом баранов. Безусловно, все они прошли определенную подготовку и в чем-то даже показывали неплохие результаты. Но будь вместо волков, которые оказались невероятно тупыми, твари посерьезней, и так легко бы мы не отделались. Еще одним открытием, но уже приятным для меня, стала добыча трофеев. Нет, в своем мире мы тоже добывали артефакты из разломов, но дело было не в этом. Один из магов, представленный к нашей группе, ловко вскрыл черепушку далеко не самого мощного хищника и извлек из нее похожий на стекляшку предмет. Хрусталик, как любезно подсказала мне память Григория, и судя по яркому, кислотному свечению, он обладал определенными свойствами. Какими, я не знал, но обязательно потом выясню. Следом за этим воспоминанием всплыло другое. Из хрусталиков маги-алхимики изготавливали пилюли. Да, те самые, которые глотаешь и запиваешь водой. Только вот эффект они имели разный. Некоторые временно усиливали, другие позволяли перепрыгнуть на следующий порог, третьи давали уникальную способность, например, ночное зрение или полный иммунитет к кислотам. Об этих пилюлях нужно разузнать побольше, а еще лучше, научиться изготавливать их самому. Многие из них мне будут без надобности, а вот те, что качают ядро, характеристики тела и, особенно, дают способности, просто необходимы. Что мне было непонятно, так это цель подобных вылазок. Складывалось ощущение, что никакой практической пользы империи они не несут, а вот чтобы обогатить хитрожопых магов, вполне возможно. Что косвенно и подтвердил мой пухлый рыжий друг, сказав, что в прошлый раз поддержка была другой. Еще касательно магов, тот, что был с нами, каким-то образом смог определить, в каком именно волке есть трофей. Причем с первого раза, потому что вскрывать остальных тварей он не стал, а повел группу дальше. Полезный навык, и о нем я тоже решил разузнать поподробней. Следующей нашей целью стала пещера, и в ней-то как раз меня ждал еще один сюрприз. Правда, он не имел отношения к капитану, а, скорее всего, был одним из незакрытых гештальтов Григория. По приказу мага группа разделилась на несколько отрядов и разошлась по туннелям. Игнат и еще несколько парней взяли на себя левый рукав. Я же свернул вправо и замедлил ход, чтобы дождаться остальных. Через пару секунд за спиной послышались шаги, еще через секунду я увидел Краснова и его шайку, и судя по их довольным лицам, они знали, что кроме меня здесь никого нет. Даже одного своего оставили на входе, чтобы никто сюда не зашел. Забавно, мышка сама лезет в клетку. Краснов не был магом, но вот физические характеристики у него явно разогнаны искусственно, скорее всего теми самыми пилюлями. Запах от него шел специфический, его я почувствовал еще в пункте сбора, перед самой отправкой. Напали они внезапно, по крайней мере, им так казалось, будто я не видел их ухмыляющиеся рожи, когда они тихо шли за мной по пятам. А вот я-то, как раз таки, специально уводил их поглубже. Расправиться с тремя засранцами для меня не было большой проблемой. «Ну здравствуй, хрен мордастый!» За спиной прозвучал знакомый голос. «Потерял что-то?» Я улыбнулся, и не поворачиваясь, щелкнул выключателем нагрудного фонаря. «Классная штука! Обязательно оставлю его себе!» Сам же сразу скользнул в невидимую со стороны нишу. «Ну что, поиграем, ребята?» Фонари хоть и неплохо освещали путь, но свет от них шел рассеянный, так что дальше 3-4 метров что-либо разглядеть было проблематично. Именно на это я и рассчитывал. К тому же, та часть пещеры, где мы находились, по своей структуре напоминала сыр, так что скрыться мне труда не составило. А вот им найти меня будет не так легко. Прячешься? Правильно. Такие крысы, как ты, только так и делают, со злорадством проговорил Краснов. Я к тому времени уже зашел с тыла и бесшумно подбирался к самому крайнему из них. Дернул за воротник, одновременно положив на макушку руку. Парень уснул, а я также беззвучно аккуратно уложил его на землю. Убивать пешек я не собирался, не мой метод. К тому же загонять в минус Тавро и Зиды тоже не очень-то хотелось. Неизвестно, чем это обернется. А вот одним глотком лишить половины энергии, запросто, восстановится временем, пока будет лежать в отключке. Через пару шагов та же участь постигла и второго помощника. Все, теперь мы один на один. Ну где ты? Так и будешь прятаться, или выйдешь? Краснов, ничего не замечая, продолжал идти вперед, заглядывая в каждый провал. Наивный мальчик, и очень тупой. Видимо, настолько уверен в своих силах, что даже и не думает приглядывать за тылами, надеяться на свою поддержку. Из такого бы получился неплохой костяной страж или, на худой конец, пехотинец. Жаль, что сейчас для меня это слишком трудозатратно, так что, обойдемся малым. Обычного унижения будет достаточно. Я также бесшумно подошел к нему вплотную и легонько коснулся плеча. Чего надо? Не мешайте. Лучше смотрите, чтобы никто сюда не зашел. Я кашлянул. Краснов резко обернулся и только сейчас понял, что остался один и все это время находился спиной к своей жертве. Ты, я же говорил, крыса. Только они подкрадываются сзади. Ага, как же, а толпой крысы не нападают. Выродок аристократский, тебе жопа. С этими словами парень попытался сунуть мне нож в ребра, но у него, ожидаемо, ничего не получилось. Я просто перехватил руку, вывернул ее, и крутанув скрюченного противника на 180 градусов, пнул под зад. Так, по-королевски, чтоб не забывал, с кем имеет дело. Если честно, его стало немного жалко. Странное чувство. Похоже, что сентиментальность мне досталась от Гриши. Парень, как я понял, пытается самоутвердиться, и что-то мне подсказывает, делает он это не просто так. Возможно, детская травма. Я говорил, что ты мне не нравишься, Краснов. Так вот, я готов дать тебе шанс, сука. Потирая ушибленный лоб, тот попытался дотянуться до выпавшего из рук ножа, но я ловко пнул его вглубь пещеры. Давай так, я устало вздохнул. Ну не поднимается у меня рука на парнишку, хоть ты тресни. Наверное, это влияние моральных предпочтений моего донора. Не знаю, я забуду, что ты пытался сделать, а ты заберешь своих щенков и больше не будешь мне попадаться. Договорились? Краснов не послушал, бросился на меня, но тут же растянулся на полу, проехавшись лицом по каменной крошке. Снова попытался встать и опять отлетел в стену. На этот раз пришлось пнуть его по ребрам. Не люблю тупых и упрямых. Видит же, что не вывозит. Ну угомонись ты, будь умнее. В конце концов, я просто подошел и выключил парня ударом в челюсть. Оклемается. Минут через 20. Все равно в этой части пещеры безопасно. Придут в себя и вместе поковыляют на выход. Вот что за детский сад, кто их вообще набирает. Неудивительно, что до конца службы почти никто и не добирается. В моем прошлом мире таких даже вооруженосцы не брали. Я постоял еще минуту, размышляя о здешнем мироустройстве, и двинул на выход. Кстати, того парня, который остался на стреме, в тоннеле уже не было. Убежал, бандит декоративный. А вот в соседнем ответвлении было куда оживленнее. Игнат и еще парочка охламонов, которых я видел впервые, пытались зачистить небольшое гнездо каких-то грызунов, когда-то явно бывших обычными крысами, и получалось у них, мягко говоря, не очень. Что это вообще за дела снаряжать боевой отряд ради каких-то землероек с этим бастионом? Точно что-то не так. Я появился в тот момент, когда двое других отчаянно отражали атаки грызунов, заработав, судя по их внешнему виду, по десятку укусов. А мой пухлый приятель стоял в углу и отбивался от тварей автоматом, тыкая примкнутым штыком во все стороны. Ну хоть укусы не ядовитые, и то ладно, а то сейчас бы уже два трупа лежало. Да и вообще, битва шла не на шутку. Против троих парней вышла целая свора подслеповатых детенышей. Удивлен, что они все еще живы. Парни, я имею в виду. Пришлось громко топнуть, и крысеныши списком ломанулись по своим норам. Ну, вот, собственно говоря, и все. А, это ты? Игнат закинул за спину оружие. Здесь уже чисто. Но спасибо, что решил помочь. Его товарищи подошли к нам, тяжело дыша, но взгляды их были благодарными. Ага, взгляд упал на кучу костей, среди которых ползали совсем уж крохотные тварюшки. Ах, так то были их родители. Вон оно как. В наступившей тишине послышались странные звуки, будто кто-то тихо переговаривается и не хочет, чтобы их спалили. Ты тоже слышишь это? Здесь есть. Я уже развернулся на месте, как пол под ногами предательски хрустнул и обвалился вместе со мной на уровень ниже. Вовремя сгруппировавшись, я приземлился на ровную площадку, умудрившись удержаться на ногах. Кто-нибудь, вот те раз, это мы по потолку что ли ходили? Странные звуки прекратились, а я почувствовал на себе чей-то взгляд. Щелкнул фонарик. Странное место. Я стоял в центре какого-то жилища, на ворохе гнилых тряпок, а меня окружало, щурясь от света, с дюжину невысоких прямоходящих тварей, с когтистыми лапами, клыками и горящими глазами. Некоторые держали то ли ножи, то ли какие-то короткие копья. Вот это уже интересно. Ничего подобного в воспоминаниях Григория не было, только измененные звери, да монстры похлеще, из пробоев. А это какие-то пигмеи, сутулые, покрытые редкой шерстью. В горящих злобой глазах, лишь жажда убийства и ничего больше. Рост их не превышал полуметра. Даже смешно стало. Подумать только, некромант в царстве лилипутов. Перевести как следует дух мне не дали. Коротышки с воплями бросились со всех сторон на меня, тыкая ножиками, кусаясь и царапаясь когтями. У одного даже было что-то похожее на длинный шест. Длинный, в данном случае, это примерно полметра. Вот же, пакость. Никогда бы не подумал, что огребу от каких-то пещерных лилипутов. Или кто они там? Пришлось влить половину запаса энергии на усиление тела и серии размашистых пинков раскидать противников по углам. Почти сразу же те бросились в атаку снова, но и в этот раз мои увесистые ботинки предрешили исход схватки. Хорошая обувь, качественная, а вот одежда и штаны от многочисленных порезов превратились в рванину. Кое-где даже белела окровавленная кожа. В общем, массаж для некроманта. Челубек, открыем ну, быстря. Что за на? Тварюшки все разбежались, но сдается мне, что они еще вернутся. Голос шел из этого помещения. Я подошел чуть ближе и светанул фонарем. В дальнем углу пещерки, в костяной клетке, сидел такой же коротышка. Он держался за прутья и пытался выбраться. На нем, в отличие от других, было некое подобие одежды, набедренная повязка и рваная грязная майка. Только глаза, в отличие от тех же мелких злюк, смотрели осмысленно, с явным присутствием разума. Да и разговаривал он вполне сносно, только гундосил немного. Быстря, они вернутся и нам тызда, Челубек. Вот я был прав. Вдалеке и вправду послышался топот десятков ножек и брецание оружия. Вот, белята, быстря, быстря, быстря, проведу Челубика. Ну что ж, в конце концов, он вряд ли сможет причинить мне вред, а выбираться из этой норы все равно придется.